Приближение к свету опасно тем, что, обостряя восприимчивость сознания, открывает его влиянием темным и светлым. Если сознание стойко, оно отбрасывает темные воздействия и принимает только лишь свет. Но если устойчивость недостаточна, вторжения тьмы не избежать. Тьма окружает каждое светлое начинание и сторожит зорко каждую возможность, чтобы нанести вред. Каждая искорка света притягивает темных гасителей, которые привлекаются светом, как бабочки и мошки огнем. Но цель их – огонь потушить. Борьба с тьмою – неизбежное условие восхождения духа, и никто не избавлен от темных попыток. Вопрос только в том, кто победит – дух ли, взыскующий света, или враги его – духа, убийцы.